не последний маг воздуха. Пролог. На борт корабля вступала целая процессия во главе с самой принцессой Азулой. Шли они довольно медленно, даже чинно, потому что принцессы всегда должны показывать свой статус, чтобы все вокруг видели и успевали насладиться тем, что вживую лицезрели саму принцессу Азулу. Одежда без единой складочки, подогнанная прямо под ладную фигуру девушки, отполирована и блестит все, что только можно. Идеальная уложенная прическа и надменный взгляд янтарных глаз на красивом аристократическом личике. Образ, который раз и навсегда вгрызается в память всем, кто ее увидит. Поднималась она на борт корабля, где ее уже ждал помощник и сопровождающий в делах ближайших. Ее отец, хозяин Огнязы, посылает ее на фронт с важной диверсионной миссией. Завершить то, что начал дядя. Захватить Басинксе. Для многих это прозвучит невыполнимо и даже самоубийственно, но это лишь простая серая масса. Кто как не она, обученная лучшими учителями, мастер синего пламени, будущая правительница, справится с этим заданием. Особенно с таким ценным активом, как этот новоявленный Кира, Прим. Кто не в курсе с японского, это значит убийца. Очень просто и при этом броско обозвали. Его позывной, или как они по-культурному называют, клички друг друга, взялся в первую очередь от пиратов. По крайней мере, так утверждает то досье, которое дошло лично до рук хозяина огня, а потом и до самой Азулы. От пиратов это распространилось по солдатам, а там и прижилось, а это уже показатель. Азула не верила в разные суеверия, но даже в досье примечаниями написали, что кличку надо суметь удержать, иначе каждый бы второй выбирал себе что-то до скрежета зубов пафосное. Также в том же самом досье сказано, что Кира владеет синим пламенем, очень похожим на пламя у самой принцессы, что уже очень сильно заинтересовало хозяина огня. Вкупе с приложенными характеристиками вплоть со школы до самой последней миссии, отец счел достойным этого человека для сопровождения Азулы в столь сложном задании. И Азула не возражала. Стратегическим и тактическим навыкам ее тоже обучали, и она прекрасно понимала, насколько тяжелая стоит перед ней задача, так что помощь от такого человека лишней не будет. В досье было написано еще много чего, и принцесса тщательно все прочла, но без личной встречи выводов делать не спешила. Может, агентурная сеть вещь хоть и опытная, но в таких делах лучше самой все увидеть. Плохо, что времени на нормальную предварительную оценку нет и придется прямо сходу решать, брать его или нет. И только если решение будет положительным, там, уже в пути, обозначать более подробно цели и задачи. И первое ее впечатление было неоднозначным. Ее встретил на борту капитан корабля, а не сам Кира, и пусть встреча и была достойна принцессы Азулы, но уже показывает некоторое отношение к ней, хотя возможно и к самому факту процессии. В конце концов она бы сама с радостью избежала этого скучного обмена, или скорее принятия, любезностей. «Пройдемте, принцесса», Кира находится на палубе, неестественно улыбаясь, проговорил капитан, склоняясь и показывая двумя руками направление, но тут же спохватился. «Ой, то есть я хотел сказать, господин, я поняла», позволив себе добавить нотки раздражения в голос, перебила Азула. Досье не врала. Кира прочно прилипла к нему. Настолько, что, судя по всему, по-другому к нему и не обращаются. Хотя, опять же, если верить написанному, уважали его очень сильно. Ну или боялись, что в голове принцессы звучало как синонимы. Корабли народа огня были вершиной инженерного искусства, и поэтому загрузка или поднятие на борт проводились по специальному трапу, который открывался сбоку корабля и позволял не городить разные сложные системы, загружая в трюм корабля что-то через палубу. Поэтому до Киры еще предстояло дойти. Впрочем, для Азулы это не было проблемой. Рявкнув на свое сопровождение, чтобы они начали размещаться в корабле, сама девушка быстрым шагом пошла на палубу, словив себя на том, что слегка заинтригована этим персонажем и осознала это только сейчас, когда ей почти не терпелось увидеть его вживую. И когда наконец-то последняя дверь открылась, выпуская Азулу на палубу, она увидела Киру, который стоял и смотрел куда-то вдаль моря, облокотившись руками на борт и даже не обратив внимания на принцессу. Быстрым взглядом Азула прошлась по фигуре Киры, сравнивая с тем, что было написано в досье. Поверх брони народа огня был одет простой темно-синий плащ с довольно высоким воротником. В данный момент он слегка драматично развивался от морского ветерка, добавляя некоторый шарм в общий образ. На поясе с левой стороны свисал какой-то непонятный меч, который сейчас был слегка задвинут за спину. Даже в досье так и не нашли название этого оружия, лишь описывая внешнее его, тоньше обычного клинка и явно длиннее, при этом с массивной рукояткой, имеющей очень странную гарду, которая мало того, что была вытянута в стороны больше обычной, так еще и образовывала защиту для кисти. Азула знала много видов вооружения, пришлось выучить, хотя бы для того, чтобы противостоять им, а также для понимания боевого потенциала той или иной единицы. Но даже чего-то приблизительно похожего на меч Киры, она не видела. Со своего опыта, Азула могла сказать, что в этом оружии упор стоит явно на скорости и точности. Таким не прорубишь броню, но зато очень легко попадешь в уязвимые места. Дальше шли белые перчатки, которые сейчас были заткнуты за пояс, но по заверениям агентов, Кира их надевал перед битвой. Это были явно не просто украшения, но их предназначение никто так и не смог до конца понять. Точно так же, как и зачем во время боя Кира постоянно щелкает пальцами перед тем, как призвать пламя. «Я же сказал, не беспокоить меня, пока не прибудет принцесса», — бросил Кира, даже не оборачиваясь. На секунду Азула опешила. «И как она должна на это реагировать?» «Я уже тут», — выделила Азула, стараясь не начать кидаться пламенем, чтобы про нее не говорили. Но убивать такого ценного кадра из-за такой глупой оплошности она не собиралась. Произнес Кира, отрываясь от бортика и поворачиваясь лицом к ней, точнее маской. Последняя характерная черта Киры, была довольно устрашающая маска, напоминающая череп. Носил он ее тоже не постоянно, да и кличку получил намного раньше, чем маску, но тем не менее эту чудо-технологию отдельно отметили в досье. Это не украшение, это вполне себе техническое средство, угловатое, с какими-то непонятными трубочками маска. Одна глазница была полноценной линзой, а вторая состояла из трех более маленьких, которые еще к тому же иногда вращались. Вместе с накинутым капюшоном, даже Азуле становилось не по себе смотреть в лицо Кире. Черт, уже 11 часов. Да, слегка не соответствующим устрашающей внешности простым тоном простонал Кира. Прошу меня простить, принцесса Азула. «Добро пожаловать на борт, для меня честь приветствовать вас на борту». А вот продолжил он уже без всяких эмоций в голосе, и было видно, что речь явно заготовленная заранее. «Наизусть выучил?» — саркастично спросила Азула, слегка наклонив голову к плечу. «Да», — тут же расслабился Кира, визуально как будто слегка расправляя плечи. «У меня категорически не получается общаться с высшими чинами, поэтому капитан по моей просьбе подготовил речь. Что же тебя в детстве не научили, как подобает общаться с принцессой, Кира?» Язвительно выделив обращение, продолжила принцесса. «Учили, но мой мастер все зерна знаний на этой почве откопал и выкинул», — сказал Кира, явно улыбаясь за маской. «Да, она читала про этого мастера и понимает, что имеет в виду ее новый подчиненный, а также то, что раболепия можно и не ждать, как и уважение, до того, как она хоть как-то покажет себя». Несмотря на внешне спокойный вид, внутри от этих мыслей у нее полыхало пламя гнева. Ей, принцессе Азуле, надо что-то кому-то доказывать, но горячие мысли крепко удерживались за стеной холодной логики. Такие люди не редкость среди сильных личностей. Это ее отец сейчас лорд огня, не она. Из ее личных достижений только раннее мастерство огня, которого, кстати, у Киры официально нет. «Что-то не так, принцесса?» Тоном, как будто у своей подружки погоду спрашивает, задал вопрос Кира, смотря на слегка затянувшуюся паузу в их диалоге. «Может быть, ты соблюдешь хотя бы минимальные правила приличия и снимешь маску перед венценосной особой?» Почти шипя, но сохраняя ледяную маску, спросила принцесса. Он ее раздражал с каждой минутой все больше и больше. «Ау, точно», — неловко сказал прославленный воин, на счету которого за сотню трупов, убитых им лично. Сначала он снял капюшон, открывая взор на типичные для аристократии нации огня волосы. Правда, прическа была нестандартной, никакой стрижки, просто взятые в небольшой хвостик волосы. Маска быстрым, явно отточенным до автоматизма, движением, была снята следом за капюшоном, открывая взор на довольно харизматичное молодое лицо. Особо ничего нового Азула не увидела. Лицо довольно характерное для аристократии народа огня со всеми полагающимися описаниями. Выраженные скулы, аккуратный нос и остальные типичные признаки. Этим ее не удивить, в конце концов она выросла в окружении схожих лиц. Немного выделялись глаза. Вместо стандартных черных глаз, которые характерны для многих представителей народа огня, у него были карие. Это не то чтобы сразу бросалось в глаза, но от внимательного взгляда Азула и более мелкие вещи не укроются, как, например, небольшой странного вида топорик, который находился уже под его плащом. Заметить его было сложно, но он мелькнул буквально на несколько секунд во время движения Киры, и этого было достаточно. Сильно его рассмотреть ей не удалось, все-таки времени было мало, но увидеть, что это был не стандартный войсковой топор и что он явно ручной работы, получилось. «Ну, как, понравилось?» — ухмыльнулся глуповатой улыбкой, по мнению принцессы, Кира. «Пойдет для сопровождающего», — легко отмахнулась Азула, по крайней мере внешне. Внутри у нее горит пламя раздражения и злости, и она ее выместит на нем, ао, как она выместит. Хотя для ее цели он подходит, было бы намного хуже, если бы он лебезил и важничал. Встречала она таких даже среди матерых вояк, которые перед ней начинали на одно толковое предложение выдавать кучу ненужных комплиментов. Либо впечатлить хотели, либо показать себя в хорошем свете с последующим повышением, но дела с ними иметь невозможно. И наоборот, встречала принцесса и родительских сынков, насильно протолкнутых на разные должности, которые в лучшем случае могли не сильно горячим огоньком полыхнуть, а потом убежать за спины нормальных солдат, а строили из себя реальных боевых офицеров-ветеранов и расписывали свои подвиги так, что казалось, пусти трех таких на тот же Басингсе и через месяц все будет готово. Конечно, это две крайности, чаще всего они так или иначе перемешаны в разных пропорциях, но все сходятся к тому, что они пытаются выставить себя в как можно лучшем свете перед принцессой, может быть даже с какими-то фантастическими замыслами о женитьбе. В конце концов, возраст подходящий, многие аристократические фифочки уже подбирали себе мужа получше, и глупцы, видимо, думают, что Азула тоже присматривается к кому-то, наивные, ей это все не интересно. Как вообще можно в одном предложении на полном серьезе ставить ее, принцессу Азулу, и замужество, беременность, ребенка, фу, ее цель стать лучше и покорить этот мир, а не страдать ерундой, как остальные аристократочки. В этом вопросе Азула намного более благосклонно смотрит на обычных жителей, где такое половое распределение кануло в лету и в армии служат и мужчины, и женщины, причем абсолютно на равных условиях. «Ты знаешь, в чем суть нашего похода?» — сосредоточила свой прищуренный взгляд принцесса, смотря прямо в глаза своему подчиненному. «Ну Басинг все будем брать», — пожал плечами Кира, «а по возможности, наверное, еще и Аватара, ХМ, все», — что ответила Азула. Предположение с вторичной целью пусть и логично, но она ожидала услышать от него то, что ему говорили, а не домыслы, как и полагается солдату, и у тебя. Конечно, есть идеи, как это сделать. Да нет, опять пожал плечами солдат. Повторяется, мелькнуло в сознании Азулы, либо волнуется, либо просто привычный для него жест. Походу, что-нибудь придумаем. Лично я знаю про тот город-крепость только то, что он окружен большими стенами. Хотя и мы не титаны, чтобы пытаться просто пробить их, не так ли? Так что походу сформируем план, как будем внедряться туда. Может, революцию устроим, угнетаемые классы всегда есть, а может, просто тихонько прирежем царя и скажем, что так и было. Посмотрим. Иди отдай приказ, чтобы отправлялись, бросила Азула, переведя взгляд на море, а потом возвращайся сюда, посмотрим, чего ты стоишь в прямом столкновении. Как прикажете, принцесса, улыбнулся Кира, шутливо козырнув, и двинулся сразу в каюту к капитану, тут же утратив все эмоции на лице. «Какой интересный экземпляр», прищуренно глядя вслед Кире, размышляла Азула, «за ним следует приглядеть. Больно мне не нравится его ветреное отношение ко всему происходящему, и то, с какой он легкостью говорит про революцию, и что такое титаны». 1. Книга 1. Огонь. Глава 1. Рождение. Когнитивный диссонанс. Это было фактически первое, что пришло мне в голову, как только я осознал себя. В чем диссонанс? Ну, для начала, в том, что годовалый ребенок не должен знать этих слов, и, наверное, сарказмировать в мыслях тоже не должен. Да что там, этих мыслей в принципе быть не должно, в годик-то. Но то ладно, вопросы философские, можно будет подумать на днях, делать-то все равно нечего. Лежишь, рассматриваешь одинаковое окружение, кушаешь и испражняешься. Жизнь, конечно, супер. Спасает разве что тот факт, что я ребенок и все мои силы, видимо, уходят на сверхтяжелые, в кавычках, нагрузки на мозг, поэтому бодрствую я часа два в день, а все остальное время сплю, отдыхая от творящегося абсурда. Абсурдом я считаю еще и тот факт, что вполне четко себя осознаю и даже вполне разумно мыслю. Я бы, наверное, и окружение мое как-нибудь обозвал бы, но детский мозг, это детский мозг. Как я могу нормально размышлять, не знаю, но хоть как-то запоминать окружение уже выше моих сил. Абсолютно ничего в голове не откладывается. Может, трать, конечно, я меньше сил на мои мысленные комментарии и больше на попытку рассмотреть что-то или запомнить речь, было бы получше, ну а я скажу, что как есть, так и есть. Не собираюсь я в мои часы бодрствования только и делать, что вслушиваться в то, что мне там сюсюкают или втыкать в стену, запоминая, где я конкретно лежу размышляю. Зато времени на свои мысли у меня куча. Кто я? Где я? Почему я? Что я? Ладно, на последний вопрос я знаю, вроде как, ответ, я, человек. Обо всем остальном понятия не имею. Бог с ним с именем. Хотя что такое Бог, я не могу найти ни одного воспоминания в своей голове, но хотя бы какие-то расплывчатые черты самого себя я должен же знать, вот только слова и их сочетания и всплывают, и то я не уверен, я же не вслух говорю, может быть это простые мыслеобразы, которые мне кажутся осмысленной речью, но тогда, опять же, мыслеобразы всплывают, что не должно быть у ребенка, который еще не осознал окружение, опять же, в этом я, пожалуй, что, уверен. Но ситуация это не меняет. Очень хочется узнать про себя хоть что-то. И про себя ребенка, которому опять пора спать. И про себя того, кем я был. А я уверен, что кем-то я был. Как-то аргументировать это я не могу, даже для себя. А чисто для понимания, аргумент, ну видно же в голове звучит как неплохой. Но даже такого нет. Просто твердая уверенность, что раньше я кем-то был. Вот был и все тут, и чертовски интересно кем. Что я такого сделал, чтобы заслужить, что это, вторую жизнь, конечно, кто его знает, как дальше все повернется, может это будет наказанием, но пока что выглядит так, как будто награда, скорее, дай, кто-нибудь, чтобы так это и было. Прошло 3 года, и я теперь понимаю, почему Эйнштейн не разговаривал до 4 лет, нахрена оно надо, я лет до 4 как раз только начал понемногу запоминать окружение и осознавать образы, в первую очередь я подумал, что родился где-то в Азии, что это, я не знаю, но в голову лезло это название само по себе, при виде низких столиков без стульев, чайных церемоний, палочек для еды и прочих атрибутов, хотя вот строение, в котором я, ну пусть будет, существую, не так сильно отдает вот этим привкусом Азии, какая-то смесь разных культур, вот правда каких, не помню, даже более того, то тут, то там были видны вполне себе железные трубы и разные, кажется, паровые установки, что прямо отсылает к какому-то стимпанку, хотя, учитывая их малое количество, скорее к зарождению стимпанка, слово-то какое, стимпанк, ассоциативная связь подсказывает, что это про пар, трубы, медные цвета и так далее, но откуда я это слово знаю и как его выучил, хоть убей, вспомнить не могу, с языком примерно та же канитель, тарабарщина абсолютно непонятная, ни на что не похожее абсолютно, но либо я такой умный, либо детский мозг впитывает новую информацию, но ассоциации сразу начали устанавливаться и названия разных предметов я потихоньку запоминаю, там и до нормального общения, думаю, недалеко, увидел наконец-то батю в 3 годика, скорее всего далеко не впервые, учитывая, что раньше я просто не запоминал окружение, скуластая угрюмая рожа, какие-то традиционные одежды и уже ставшие стандартом угольно-черные волосы, на удивление длинные и взятые в какую-то прическу. Посмотрел он на меня, как на мебель какую-то, чему-то кивнул, слегка что-то там побазарил со мной вроде и пошел дальше по своим делам. Аристократия, походу, по крайней мере это слово и лезет в мою голову, просто при виде этого человека. А еще у меня, оказывается, есть старший брат. Старше он всего на 2 года. Года на 3, скорее всего, и за отцом он вьется почти хвостиком, и лицо пытается корчить похожие и ко мне ноль интереса, ну, вылитый Драко Малфой с учетом местных реалий, еще бы знать, кто это, еще один раз в мою скромную обитель притопала целая делегация, куча черноволосых, бледных и скуластых личностей, очень похожих друг на друга, зашла прямо ко мне, среди них, конечно, был и отец с братом, но они как-то отстраненно держались и словно чего-то выжидали. Чего, стало ясно через секунду. Вперед вышел очень похожий на отца человек, разве что одежда у него была повычурнее. Сзади остались также стоять, его, видимо, дети с женой, наверное. В общем, попросили меня встать куда-то, свечек вокруг поставили, постояли, подождали, осмотрели меня с разных сторон, еще подождали, и отпустили меня восвояси. Только после этого, что отец, что брат, вообще в мою сторону старались не смотреть, а если смотрели, то как на говно. Ну, я, конечно, слегка утрирую, но что-то вот этот вот ритуал значит, и я его, похоже, завалил. И теперь для старших родственников мужского пола, я никто и звать меня почти никак. Видимо, не повел себя, как полагается сыну аристократа, или что-то такое. Ну, что они ожидали от карапуза 5 лет, которым никто кроме обслуги не занимается. Нет, ну я понял бы, если бы мне с рождения начитывали этикет там, или книги какие-то, в общем что-то, что обычно делают с детьми аристократов, хотя я не уверен в этом. Вот что точно могу сказать, так это то, что аристократом я никогда не был и вживую их не видел, поэтому предположить, как там у них все работает или должно работать, не могу. Но в одном я уверен наверняка, тест этот их, говно. И нет, вовсе я не злой, что будучи явно старше своего возраста, ничего не понял и завалил что-то, что должен пройти 4-летка. Может, разве что чуть-чуть, ну или они тестировали что-то, что не зависит от меня и скорее должно было сработать само по себе об меня, грубо говоря, и не сработало, что уже, честно говоря, больше походит на истину. Правда, тогда вопрос, чего они ожидали, поставив несколько странных свечек вокруг меня. Но самое знаменательное событие, которое со мной произошло, это первое слово, которое я произнес, когда меня вывели нянечки в местный сад. Ну да, нянечки. Нет, может быть, конечно, у меня несколько матерей, гаремы и все такое, но есть отчетливое ощущение, что моя мама это черноволосая смазливая, ну уже не девочка, но женщиной ее тоже никак не назовешь. В общем, моя мама, черноволосая, хорошо одетая, смазливая девушка лет 20, которая периодически мелькает перед моими очами и проводит со мной совсем мало времени, явно не до конца понимая, что со мной делать. Хотя я вроде второй ребенок, должна была опыта набраться. И поэтому я сделал логический вывод, что более взрослые и менее хорошо одетые женщины вокруг меня, нянечки, при которых я и произнес первое слово. В саду около дома, в котором гулял, я наконец-то смог рассмотреть дом со стороны, старательно отводя взгляд от огромного замка неподалеку. В общем, если изнутри архитектура была добротная и скорее в европейском стиле, несмотря на присутствующих местами сёдзи, дверей, состоящих из плотной прозрачной бумаги, которая крепится к дверной раме и внешне напоминает лист в клеточку. Эти самые типично азиатские комнаты сёдзи, как я понял, скорее были данью уважения каким-то традициям и своеобразной приемной для гостей. В основном, слава кому бы то ни было, большие комнаты все еще отделялись друг от друга обычными, всеми понятными дверьми. Так вот, если внутри еще терпеть как-то можно, то снаружи чистая Азия с массивной крышей и с красной черепицей и всякими металлическими завитушками по углам. Хотя, конечно, из стиля все еще выбиваются трубы, которые мелькают то тут, то там. Причем, судя по всему, эти самые трубы были не наляпанные поверх постройки, а вполне себе задумывались при строительстве, что прямо заставляет задуматься. Дом-то старый, а значит и паровые устройства тоже не самые новые. И что это значит? Во-первых, от труб стоит держаться подальше. Шрамы, конечно, украшают мужчину, но как-то без них обойдусь. Во-вторых, что прогресс немного встал на месте, судя по всему. Как я уже упоминал, мы аристократы, а значит далеко не бедная семья, поэтому передовые технологии нам явно доступны. Но их нет, есть только заложенные вместе с домом установки. И это значит, что мало того, что к моменту создания дома такие системы уже были опробованы и введены в обиход, не будет же семья ставить у себя дома неопробованные и опасные паровые приборы. Так еще и лет с тех пор прошло прилично. Мда, забуксовавшие на месте зарождения стимпанка в азиатском стиле. В голове почему-то мысли о несовершенстве и низком КПД таких систем и даже появляются какие-то мысли по улучшению, хотя я даже в глаза сердца этих установок не видел. Жалко только, что все это так расплывчато и неясно, что проще сон двухдневной давности вспомнить в деталях, чем то, что иногда пролетает в голове зацепить. Но не это меня заставило высказаться вслух, далеко не это. Над входом в дом висел то ли флаг, то ли знамя, с четкой такой эмблемой. Три разных языка пламени, изображенные черными чернилами на красном фоне. И я после нескольких минут втыкания в этот флаг произнес единственное, что мне пришло в голову. Пиздец. Нянечки вокруг защебетали. Как же, ребенок издал какие-то звуки, правда, непонятные им, но издал же. Начали как-то бегать вокруг меня, сюсюкать, просить повторить. А я в аватаре, блять, 2. Глава 2. Взросление. Часть 1. Почему именно сюда? Почему в мир аватара? Я, честно говоря, смутно помню о нем. Да что там смутно, всплыли буквально общие черты истории, которую я откуда-то знаю. Хотя, как откуда, из прошлой жизни, вестимо. Этих цветных урывков, которые появлялись в моей голове, хватило на то, чтобы понять, что живу я в народе огня. Есть еще народ земли и народ воды, где первые переживают китайские средние века с небольшим апгрейдом в виде магии, а вторые так и вовсе племенной строй. Это при том, что в моем народе уже полным ходом индустриализация. Пусть от монархии или автократии тут еще непонятно почему не отказались, но, все лучше, чем жить, считай, племенем какой-то там воды, обмазывать жиром какого-то животного вещи, чтобы не было холодно и развлекаться охотой или рыбалкой, ну, вы уловили суть, но это все еще не уровень жизни, к которому я привык, я не особо могу его вспомнить, но четко есть понимание, что возможно мне очень многое тут не понравится и будет даже противно, а может и нет, хрен его знает, какие тут правила и культура, почему я не мог попасть в, ладно, название я тоже сейчас не вспомню, но четкая уверенность, что есть куда более благоприятные места существования, присутствует. Ну, а вообще пора разбираться, как быть и, главное, что делать. Ответ, как всегда, довольно прост. Решать проблемы по мере их поступления. И для начала надо бы научиться читать и говорить, благо что библиотека у моей семьи имеется, а потом уже решать какие-то глобальные вопросы. Может, вообще отсижусь. В конце концов, как-нибудь и пропетлию. Всегда так делал, хоть и не помню этого. Поэтому сначала узнаем побольше об окружающем мире, а для этого надо слушать и читать. Язык местный хоть и был сложный, но я его понимал все лучше и лучше, запоминал. Детский мозг очень быстро всасывает информацию, и нянечкам вокруг меня достаточно просто говорить, чтобы я довольно быстро запоминал слова. Странное ощущение. Господин Акимару, в какой раз вам говорю, всему свое время. Пойдете в школу, там вас научат читать, произнесла нянечка на мою очередную просьбу обучить чтению. Да, меня зовут Акимару, можно Аки. Не сильно долго думая, меня назвали в честь времени года, в которое я родился, и взяли какую-то, блин, производную. Вот меня и называют Акимару. Акимару, сын Джира. Ага, вот так, фамилии нет. Тут странное к этому отношение, а именно высшая аристократия не имеет ни второго имени, ни фамилии. Они имеют определенную тенденцию звуков в имени, не всегда там есть прямая последовательность, но тем не менее так и узнают людей из определенных аристократических семей. Для большей достоверности называют имя отца, ну, чтобы все точно поняли, что мол вот такая постная рожа в сочетании со звучащим именем не совпадение. Это сложно объяснить, но местные принимают и понимают такую концепцию. Показательно, что у меня в имени нет нужной фонетики. Это даже немного забавно, меня в детстве отец признал бракованным или уже после ритуала этого местного решил, что семейного имени мне не видать, столько вопросов и пока так мало ответов. Главное, чтобы этот ритуал не был про мою магию. Да, я как попаданец в аватара, надеюсь, что у меня будет магия огня, хотя бы, но что-то есть у меня тонкое ощущение, что свечки вот эти проклятые явно не просто так вокруг меня расставляли. Хотя попаданец ли, я же тут родился, а попаданец, вроде бы, это когда уже во взрослую тушку вполне успешно влетаешь, выписывая бывших владельцев, а тут таких не было, значит, похоже, перерожденец, и если я, действительно, не владею магией в этом мире, то проще сразу прыгнуть в вулкан, ну или забиться куда-то и ждать, пока пройдет какой-то глобальный кипиш, школа еще не скоро, а читать я хочу уже сейчас. Вернулся я из своих мыслей и продолжил пытаться уломать нянечку. Почитать книги уж очень хотелось. К 5 годам, я наконец-то полностью усвоил устную речь и даже научился медленно читать. Нет, нянька так и не уломалась, но, видимо, нажаловалась на мою настойчивость родителям. И, видимо, очень сильно нажаловалась. потому что, похоже, у них вариантов не осталось, кроме как пригласить какого-то человека, который долго и упорно рассказывал мне, что и как в местной письменности. Ну, у них, собственно, и вариантов особо не было. Не ругать же меня за жажду знаний. Несмотря на более чем холодное отношение ко мне, хоть как-то ухаживать за мной они пытаются. Нянечки те же опять же. Прервал мои размышления стук в мою комнату. Я, как обычно, сидел за столом и писал, либо отрабатывал каллиграфию, либо что-то конспектировал. В принципе, я только этим и занимаюсь уже долгое время. Комната у меня не то, чтобы большая, но и не маленькая. Вычурная кровать, письменный стол, заваленный домашним заданием от моего учителя, собственными заметками, которые я вел на языке из прошлого мира и книгами. Была еще дверь в санузел, да, тут приличный туалет и даже душ, пусть и из металла, а не керамики, и дверь в полупустую гардеробную. Не дожидаясь ответа, в комнату зашла молодая девушка, которую почему-то называют моей матерью. Я же ее называю женщина, которая меня родила, по крайней мере про себя, за всю свою сознательную жизнь, кроме, разве что, первых месяцев, я не увидел от нее хоть минимальной эмпатии. Нет, иногда она проводила со мной время, но это можно было скорее назвать посидела в моей комнате, позанималась своими делами. Акимару, ты помнишь, что сегодня вечером мы все вместе ужинаем, и ты должен там быть. Чинно и важно проговорила эта мадам, кидая почти незаметные взгляды на то, чем я занимаюсь. А я, как всегда, пишу разные выводы о моем окружении. Нет, не о людях, много чести на эту чванливую частичку человечества переводить бумагу, о технологиях и о том, что вообще мог вспомнить из аватара. Как пример, сейчас я дописывал о самом аватаре то, что я помню. Аватар, лысый парень со стрелками, может входить в раши, тогда глаза и татуировки светятся, а сила многократно возрастает, не контролирует это состояние, вроде бы, по идее, главный миротворец всея народов и племен, но на самом деле неизвестно. Главная цель, мир во всем мире, иронично, финал, свергнет лорда огня, появился спустя 100 лет заточения в айсберге, когда, как-то так, и то приличный такой кусок этой, заметочки, мне помогли написать книги, где по мере чтения про аватары я вспоминал что-то из прошлой жизни. Ключевой вопрос задан в конце. Когда аватар пробудится ото сна? Все-таки, все события в этом мире у меня в голове крутятся как раз вокруг этого монаха. Мда, дилемма. Может быть, помни я побольше, смог бы как-нибудь соизмерить даты, но чего нет, того нет. Черт, как хочется все разом взять и вспомнить. У меня же по-любому была нормальная семья, друзья какие-то, может быть даже жена или девушка. Я кого-то любил и, может быть, меня любили. Скорее всего, была работа, может быть даже какое-то хобби. А я ничего не помню, ничегошеньки. Это просто невероятно бесит. И так хочется узнать хоть что-то. Все лучше, чем вот это вот. Мир, конечно, занятный, но только если судить со стороны. Мне вот как-то совсем не хочется противостоять ни магу, у которого опыта на кучу жизней, ни лорду огня с его армией, а не ввязываться в конфликт. Что-то мне все-таки подсказывает, что как пятый сын третьей жены, ну, то бишь, второй сын брата главы, да еще и какой-то не такой, пошлют меня далеко и надолго, воевать и отстаивать честь семьи, и не сильно-то горевать будут, если сгину. Может я, конечно, приукрашиваю, но поведение их на какие-то такие мысли и наталкивает. Положили на меня конкретный такой болт, конечно, помню, кивнул я, не отрываясь от своего занятия. На это мать просто вышла из комнаты, не забыв закрыть за собой дверь. Хм, может быть, в такой семье есть свои плюсы для такого, как я. Может быть, они даже перевешивают минусы. Вечером у нас какой-то важный семейный ужин. Что там хотят объявить, Агния его знает, нашел в книгах, местная аналогия слову «бог». Но это ж неспроста. Хотя вряд ли что-то страшное. Если прикинуться идиотом, который не может подумать хоть немного, то я должен был подумать, что мне жену подобрали. Ну, а если слегка пораскинуть мозгами, то становится понятно, что вряд ли, не будут пятилетки рассказывать что-то такое. Даже если подобрали, то скорее всего сами что-то обсудят между собой, а меня начнут знакомить с невестушкой. Скорее вся важность собрания коснется всех, кроме меня, разве что школу анонсируют. Что, как бы, не сильно великий секрет, мне уже почти 6. В этом возрасте местные детки шуруют в школу. И я не исключение, Разве что школа будет поэлитнее. А может быть, если повезет, самая элитная. Ладно, разобрался я с местными попытками в стимпанк. Ну, хотя как разобрался. Начал смотреть, осматривать, вспоминать. Оказалось, что система имеет место быть, просто потому что магия, ну, точнее маг огня, которыми являются пусть и не все, но очень даже приличный процент жителей народа огня, своим пламенем разжигал специальную установку в подвале, некоторое время поддерживая сильный огонь и, что самое главное, горячий. Не так долго, 10-15 минут, потом вполне себе можно было оставить под обычным огнем, и тем самым быстро испаряя огромное количество воды. Пар доставлялся по трубам куда надо и, в свою очередь, задействовал те или иные приспособления, начиная от смыва в туалете, заканчивая кухней, и они как-то вообще не запариваются по поводу КПД, типа, ну в чем проблема, что потерь больше, чем толку, можно же просто взять и еще жахнуть огнем, при этом, откуда этот огонь берется вообще непонятно, в плане, нет, огненные маги не едят больше, не пьют больше, их жизнедеятельность самая обычная, но при этом энергию откуда-то берут, а если законы физики не другие в этом мире, то, следуя первому закону термодинамики, энергия только меняет состояние, она ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Пока что особых различий в базовой физике я не нашел, так что и в продвинутой тоже вряд ли они будут, поэтому остается вопрос, откуда берется энергия, и почему усталость у магов чаще всего сугубо физическая и никакой ментальной, моральной и прочей. Да, как можно заметить, у меня много чего повылазило в голове во время чтения разных книг. Кстати, книги на удивление были хорошие и грамотные. В плане, есть что-то для развлечения, но если я беру трактат по философским наукам, то в отличие от названия, это было обобщение всех точных наук и таких измышлений на 10 листов. Сугубо сухие выводы, доказательства и примеры. Хотя, конечно, не без измышлений на тему вечного. Как таковой отдельно математики, физики или химии пока нет. Названия, конечно, уже появились, но отдельно особо их не изучают, разве что, где-то в углубленных заведениях, о которых я понятия не имею, если честно. Скорее всего, где-то есть места, но как бы тут ни шел принцип от мастера к ученику, потому что такое понятие тут довольно-таки в обиходе и повсеместно используется. Странное сочетание, если честно. Где-то ученики сидят вокруг сенсея и внимают мудрости старца, а где-то пишут в тетрадке, скучая на уроках и рассматривают, что там злая училка рисует на доске. Но в любом случае люди массово грамоте очень даже обучены, в отличие от той же нации земли или воды. И если я скажу у меня в стране где-то слово умножение, то люди не впадут в священный трепет. Ну, или на вилы тоже не посадят. А вот в других странах все может быть. До ужина я, собственно, документировал все, что мог вспомнить по разным областям. Получалось не очень. Когда я что-то читал и знания всплывали у меня в голове, это было просто, но когда надо вспомнить, что всплывало, и записать, ощущение сходно с тем, что тебя попросили пошутить, и, прочти ты до этого сборник лучших анекдотов мира, в голове все равно будет пусто, и ты будешь хлопать глазами на просящего, пытаясь в этой пустоте родить хоть что-то. Так и тут, сидишь часами и пытаешься вытащить из себя хоть что-то. Пока что лишь какие-то обрывки, которые я на самом деле, скорее всего, буду сортировать на какой-то доске, как копы в американских фильмах про расследование, вот опять, записывать это или нет, скорее нет, но, в общем что-то по миру, в котором я оказался, буду скрупулезно соединять красными ниточками, что-то про естественные науки, типа того, что Земля круглая, зелеными и так далее, если мне не будет лень, от того, что я попал в этот мир. У меня как-то резко не появилось второе дыхание, чтобы вставать в 5 утра, бегать, делать зарядку, а потом до ночи работать. Все привычно. К 10 едва ли открываю глаза, к 12 только-только сажусь что-то делать, а уже в 12:30 весь в мыслях о смысле бытия и жизни, лишь бы это что-то не делать. И вот опять я это делаю, лишь бы хоть немного отсрочить этот грибанный ужин. Бррррр, как же я ненавижу эти семейные церемониальные вкушания различных яств. Ну да ладно, надо, значит надо. Поэтому встав и, почти, аккуратно сложив все мои сегодняшние потуги в одну стопочку, я направился в этот самый традиционный зал. Там уже собралось все семейство. И когда я говорю все, это значит все. Не так давно я выяснил, что дом этот принадлежит всей моей семье, в том числе дяде и его жене, и сыну. Мы живем в разных частях этой огромной усадьбы, поэтому я их особо и не видел, да и они не спешили рассматривать меня, поэтому у меня сложилось мнение, что это дом исключительно моего отца с матерью. И традиционная комната была такая одна, в отличие от обычных столовых, коих не одна и где обычно и кушали мы по отдельности. Но тут какой-то важный вечер, где будут объявлены новости класса. Вау, как интересно и спасибо, Кэп. Встав напротив двери в клеточку, я, тяжело вздохнув, открыл врата ад, открыл дверь, чтобы на мне тут же сосредоточились взгляды всей семьи. И не то, чтобы довольные, скорее ровно наоборот. Акимару, ты опять опоздал, сухо констатировал факт дядя. Зовут его, кстати, просто Джи. По мне, так звучит как сокращенная часть чего-то, на деле же такое имя в почете. Кто его знает почему? Может быть это как-то связано, что полностью соответствует фонетической части нашего рода. В любом случае сына своего назвал он также Джи. Джи, сын Джи, звучит, как кличка какого-то рипера. Ю, с вами Джи-младший, вы готовы? Я не слышу, боже, ну и ерунда в голову лезет. Это все из-за нестабильной памяти, точно говорю. Простите, дядя, я просто зачитался, слегка поклонился я. Да, тут есть этикет, построенный вокруг поклонов и прочего, но, как и все остальное, это уже скорее дань традиции, чем реально нечто важное и смотрит, по слухам, даже во дворце на неточности сквозь пальцы. Хотя мордой тыкнуть, конечно, могут. Единственное, что остается важной частью, это таки как-то обозначить поклон или хотя бы кивок головы, и сделать жест кулак плюс открытая ладонь перед собой. На мои подобие манер, дядя лишь скривился и жестом пригласил сесть за стол. Мое место самое ближнее к двери на краю стола. Вот тут Агния его знает, это что-то значит или просто так выпало. Настолько в местных традициях я еще не разобрался, да и не сильно собираюсь. Что-то мне подсказывает, что уже на моем веку они окончательно утратят свою ценность. Едят тут, кто бы мог подумать, палочками. Хотя есть и вилки, и ложки и, как я понял, используются они повсеместно, но палочки тоже не канули в лету и вполне себе имеют место быть. Что же, я не против. В конце концов, не руками, уже хорошо. Ладно, послушаем, зачем мы сегодня все здесь собрались. 3. Глава 2. Взросление. Часть 2. Итак, я сегодня хотел обсудить пару вещей. Спустя долгие полчаса ужина, наконец-то дядя решил перейти к делу. Во-первых, Джи, Дейзи, как ваши успехи в магии огня? Это ж неспроста. Джи старше меня, всего на один год, а изучает магию он уже года полтора точно. Назревает очевидный вопрос, а какого ху, а почему меня только учат писать и читать, и то мне пришлось выбивать, считай, эту возможность. Если у меня не будет магии в мире магии, я впаду в депрессию и официально признаю, что это мой ад. Мало того, что магия автоматически повышает статус владельца он и, как ни крути, даже если не официально, то смотреть будут лучше точно. Так еще и очень многое мне становится просто недоступно. Элементарно на огника и этот самый никого не вызвать. Как отстаивать честь в таком случае, я, если честно, еще не знаю. Я выучил пару новых приемов, учитель меня даже похвалил, лениво растягивая слова, проговорил Джи, пожав плечами. Ему это было глубоко до задницы, и он хотел поскорее закончить эту встречу и пойти веселиться с друзьями. Хаем, а ты, Дейзи? Перевел взгляд дядя на моего брата. Кстати, имя у него звучит слегка странновато для моего уха. Буква З на деле ни хрена не З, а что-то среднее между ней и Ш, и, получается, имя его звучит как Дейжи, только более мягко. Оттуда и ассоциации у меня в голове как Дейзи. Почему-то ассоциации проскакивают с именем собачки, но брат вроде как не жалуется особо, так что и я не буду. Я выучил 3 новых ката, быстро и четко доложился Дейзи. Кстати, магии огня пока то, чем они занимаются, можно назвать с трудом. Пока что это просто зарядка в бойцовом стиле, и огонь их едва-едва научили вызывать. Просто все боевые искусства народа огня так или иначе часть магии огня. Вот такая вот тавтология. Неплохо, соизволил выдать свою оценку Джи-старший, а ты, Акимару, насколько я знаю, уже продолжительное время учишься письму и чтению. Как у тебя успехи? Апа, это что-то новое. Про меня обычно забывали ровно тогда, когда я садился за стол. Я уже умею читать и писать. Сейчас учусь каллиграфии и постигаю тонкости нашего языка, ответил я. Письмо, кстати, и каллиграфия, разные вещи. Первое – это просто умение писать. Второе – красиво писать. Я поначалу не хотел этим заниматься, в конце концов, смысл этого занятия, но, когда задокументировать что-то на местном языке занимало у меня непозволительно много времени и оставляло непозволительно много клякс от кисточки, я понял, что хотя бы ради сбережения своих нервов стоит научиться быстро и точно писать местные иероглифы. Отец, кстати, на мои слова скривился, как будто лимон съел. С чего бы это? Занимаюсь, вроде, полезными вещами. Ладно, пора, похоже, открыть сундучок Пандоры в моем разуме и признать, что магии огня у меня, похоже, не имеется. И тот ритуал был ровно про это. Но я все еще считаю, что все говно, а я Д'Артаньян. В том смысле, что не доглядели во мне талант. В конце концов, какой попаданец без магии? Тот, который с утра до вечера начнет тренироваться и найдет давно затерянный и изобретенный умным прогрессивным попаданцем передаваемый из рук в руки метод «как быть самым крутым и без пыщ-пыщ», тут же ответил мне мой же голос в голове. Ну, я не он. Как я уже говорил, даже зарядку лень делать. Хотя с другой стороны, некая рациональная часть меня подкидывает неплохие оправдания. Мол, безграмотного человека, который будет следить за моими потугами, ничего годного не выйдет. Если, конечно, не окажется, что в прошлой жизни я был мастером всех видов карате и только так клал на лопатки тигров, а медведей разбирал голыми руками, тогда, может быть, у меня и есть шанс, но что-то я больно сомневаюсь. ХММ, молодец, кивнул чему-то своему дядя, что-то явно в лесу сдохло. Большое, это довольно хороший результат для твоего возраста, решил развить свою мысль Джи, видимо рассмотрев что-то на моем лице. Обычно читать те книги, которые ты берешь в библиотеке, дети могут после хотя бы 2 лет обучения в академии. Угу, а еще дети, у которых нет опыта в прошлой жизни. Какую последнюю книгу ты читал? Почему-то продолжил докапываться до меня дядя. «Магия огня для чайников, первое пособие», подумал я, но вслух сказал другое. «Основы дыхания для магии огня», решил попытать удачу. Вдруг сейчас окажется, что я вообще все не так понял и мне дадут учителя. Вообще, эту книгу я прочел еще 2 недели назад, но не рассказывать же, что я местные точные науки осваиваю. Еще подумают что-то не то. Лучше уметь считать до 10, говорить, что умеешь до 3, а показывать счет до 2. Мысля из местной книги. В точности цитаты я не уверен, но смысл такой. За столом от моих слов старшее поколение слегка потупило взоры. Видимо, эмоционально еще не все потеряно, раз стесняются ребенка обломать. Акимару, коротко переглянувшись с братом, начал мой отец и даже соизволил тон сделать попроще. «Боюсь, у тебя нет магии огня. Мы провели ритуал, хотя это крайний случай. Обычно так или иначе магия проявляется, и, боюсь, что у тебя нет возможности стать магом». Судя по настороженным лицам семьи вокруг, они ждали от меня либо агрессивной истерики, либо слезливой, в общем, бурной реакции. Видимо, поэтому дядя предварительно подсластил пилюлю. Ха, рассчитывают, что их мнение для меня что-то значит. Да, иногда я веду и мыслю себя как подросток, только в отличие от них я вполне осознаю, что несут с собой мои мысли. Я ожидал этого, пожал плечами, слегка угрюмо уставившись на еду. Все-таки полностью нейтрально эту новость воспринимать не стоит, подумают еще что-то, мои братья начали заниматься в моем возрасте, а я все еще, нет. Так что вывод напрашивался сам собой. Нормально, надеюсь, не слишком по-взрослому подвел тезисы. Хорошо, кивнул дядя, я думаю, ты догадываешься, что в следующем году пойдешь в академию, и учитывая, что ты уже умеешь, можно пойти сразу на 2-й год обучения, но тогда тебе надо немного подучить философию. Остальное, мне кажется, ты ухватишь по ходу дела. Я умею складывать, вычитать, умножать и делить, тут же среагировал. А что, сидеть и учить это заново я очень не хочу. Может быть, затолкают в класс повыше, хоть немного будет интересно. Откуда? Приподнял брови дядя. Ну, я даже слегка растерялся. Книги. У нас в библиотеке много философских книг. Посчитай, сколько нас за столом и скажи, сколько, допустим, мечей можем мы держать, задал вопрос Джи. Это че он, типа, решил проверить меня, звучит бредово. Ну, да ладно, огни с ним, пусть что хочет, то и делает, мне не трудно. Пока оба брата немного загрузились, вертя головой и, видимо, стараясь решить эту задачу, я, недолго думая, ответил. В конце концов, количество людей не меняется у нас тут, статично, так сказать. Я, два брата, отец с дядей и их жены. Нас 7 человек, а мечей, ну, если каждому по одному в руку, то 14. Конечно, можно еще и в зубы и один ногой зажать, но перебарщивать мы не будем. Хаем, лишь сказал дядя, во взгляде которого что-то мелькнуло, что-то непонятное. Даже у отца и то промелькнуло. Что-то мне уже это не нравится. Тогда проблем быть не должно, подвел итог дядя, не развивая этот диалог. Ну и ладно, тише едешь, дальше будешь. Хорошо хоть про магию сказали. Хотя я все еще уверен, что где-то они накосячили, ну быть не может, чтобы у меня не было магии. Дальше диалоги потекли в более многополярном формате. Не расспросы, а вполне себе так обсуждение разных новостей. Из последних новостей, это осада Басингси, которую ведет принц Ира. При упоминании этого имени, сразу всплыли воспоминания про забавного такого пузатого старичка, который любит чай. Вот это надо бы запомнить, лишним не будет. На удивление тут подключилась мать, высказав сомнение, что мы сможем взять огромные стены города, учитывая, что стоит чуть ослабить напор, и их тут же заделывают маги земли. Отец попытался шикнуть на нее, чисто из принципа, но неожиданно ее поддержал дядя, говоря, что занятие и правда сомнительное, не говоря уже о том, как много денег вбухивается в эту осаду. Народ огня при всей своей индустриализации и богатстве вряд ли сможет выдержать ее больше 2 лет. Читай, после года дадут отмашку на отмену, если не будет конкретных продвижений. Рисковать всем, когда это далеко не последний оплот магии земли, не хочется никому. Эта операция скорее всего вообще реализована только за счет продавливания от Ира. Потому что либо мы чего-то не знаем, либо эта операция даже на слух звучит нецелесообразно. Ладно бы это был последний город, как в случае с племенем Воды, так нет, по всему континенту активно идет сопротивление. Пусть как-то вернуть территории шансов у них почти нет, но держать оборону вполне успешно получается. Все, конечно, изменится, когда придет аватар. Даже без знания из прошлой жизни это очевидно. Виноватым сразу назначит народ огня и с таким монстром, которому легко можно запудрить мозги в силу его возраста, отбить города и даже победить не звучит такой уж дикой фантазией. На этом тему и закончили уважаемые взрослые. Дальше полилось уже что-то менее понятное, обсуждение разных планов по возвышению семьи. Это в данный момент значит оказаться около трона Азулана. По большому счету я их понимаю, читая книги, что Сазин и Азуланы начали индустриализацию и масштабное улучшение качества жизни. Причем во многих моментах сверхбыстрое. Отсюда и такие атавизмы типа аристократии или ученичества. Они просто не успели кануть в лету. Прогресс шел просто гигантский. В 1 десятилетие вмещались реформы, которые вызывают холодный пот на спине от мыслей, насколько это было сложно. Всеобщее образование, воинская повинность, постройки заводов и так далее. И все это при почти прямом управлении лордов огня. Я, конечно, не эксперт-политолог, но железную руку правителя в некоторых моментах, даже сквозь книги можно увидеть. Это позволяет и мой крайне скудный опыт фильтрации пропаганды от истинных зерен в прошлой жизни. Хотя, конечно, это все, в принципе, могут быть сказки, но не будем множить сущности без крайней необходимости. А теперь будем смотреть, кто станет следующим лидером страны. Пока что Айра безоговорочный претендент. Даже если он в щи провалит свою операцию, все будут за него, ведь успешных миссий у него за плечами сотни. Народ рисует его образ очень героично, но в итоге-то будет Азы. Это я уже вспомнил. Даже жаль, наверное, хотя посмотрим, как оно будет. Бравые вояки редко когда были хорошими правителями, поэтому может быть, все будет и не так плохо, как в каноне.